Среди нападавших же зафиксированы многочисленные носители Мангека Шарингана и четверо носителей легендарного Ринниганы Ня. И по данным Джирайи, лидер Акацуки также обладал этими глазами Ня. Так что число носителей этих глаз на стороне противника минимум 5 Ня. Их причастность к тем силам подтверждена на 100% Ня. Не только Джирайя, но и наши агенты зафиксировали присутствие медовой смерти поблизости от деревни, скрытой в дожде, в момент нападения Ня. Что известно по их активности в стране болот и стране демонов. Только то Ня, что они разрушили несколько святилищ, в которых были запечатаны дух и тело Марью Ня, значит, копит силы. Распорядитесь провести тайные операции, итогом которых станет переезд в Канаху на постоянное жительство верховной жрицы страны демонов Шион. Она станет нашим оружием против подчиненного и возрожденного Марьё, да и ее способности по запечатыванию демонов будут нам полезны. Данзо отдал распоряжение другому безликому, находящемуся в углу кабинета. Слушаюсь, Данзо сама, и позаботьтесь о том, чтобы все выглядело чередой несчастных событий и счастливой случайностью в конце. Надо, чтобы она воспринимала случайно оказавшуюся команду из Канахи спасителями и сама просилась к нам. Будет исполнено, Данзо сама. Свободны. Есть. Есть Ня, Данзо сама. В кабинет вошел еще один безликий. Отчет о внутреннем состоянии корня, анбу, кланов и бицклановых шиноби, а также гражданских. Приняв отчет, Шимура углубился в его изучение, и с каждой строчкой его улыбка становилась все шире и шире. Канаха перенесла День демона на удивление спокойно, ну разве что пятая Хокаге, которая не привыкла к местным особенностям, впала в панику, остальные же в большинстве своем даже не прекратили выполнение миссий. Конечно, были исключения, как например с командой Корня, в состав которой входил Учиха, когда в середине боя этот оперативник с радостным воплем «Ня!» бросился на четвереньках, размахивая хвостом, за мышкой. Противники приняли его действие за особо сильное, опасное для психики и извращенное гендзюцу, а потому, вместо атаки по ловящему мышь оперативнику, занялись поиском невидимого врага и попытками сбросить с себя гендзюцу. После еще серии таких случаев аналитики затрудняются с определением полезности полученных всеми Учиха изменений. С одной стороны, надо вносить в список постоянных бесполезных, но не опасных, с другой, полезным, мышей-то на базе вывели под корень. Вообще, корень на втором месте после рядовых клана Узумаки по получению положительного процента приобретенных улучшений. Но насколько гениальный по своей простоте способ сделать деревню сильнее и устранить мешающих людей. Ведь практически все уверены, что это практически ежегодное явление является природным катаклизмом, проклятием или еще чем, но никак не действиями Узумаки. Сейчас даже у Корня нет даже малейших доказательств его причастности ко дню демона. Конечно, то, что он так свободно и за столь короткий срок смог обработать столько людей, напрягает, но его преданность к деревне не вызывает сомнений. И тут не только усиление деревни, но и его действия на совете кланов и джоунинов. Лицо пятой в тот момент, когда Узумаки поддержал мое предложение и выступил против предложения Цунаде, и его поддержало большинство, еще долго будет греть душу, но нужно будет укрепить его позиции и привязанность к деревне. Для этого стоит проработать план несчастного случая для главы клана Яманака. Жаль, конечно, терять такого специалиста, но его действия и упрямство крайне вредны деревне. Помимо того, что из-за него развалится союз и Нашикачо, так и новый союз этих кланов, к которому примкнут кланы Узумаки и Хьюга. Последние, можно сказать, уже являются побочной ветвью Узумаки. Все выжившие более взрослые Хьюга были из побочной ветви и привыкли подчиняться, младшие же сейчас воспитываются ими, так, как те считают нужным и как умеют. Единственный выбивающийся, или уже выбивающийся, нужно еще подождать для точного определения, Нейджи, на его, или все же ее, счет также стоит принять меры. Несчастный случай на первой миссии в качестве Чунина, и проблема будет решена. Но это только в случае, если Узумаки Хината сама не устранит проблему или решит ее другими, менее радикальными методами. Сейчас она и Узумаки Мама являются не менее стратегически важным оружием деревни. Обе пробудили свои глаза. И если Ринниган нам еще известен, то вот то, чем обладает Хината Узумаки, уже нет. Но по докладам наблюдателей даже по последствиям от ее тренировки можно судить, что сила этих глаз не уступает легендарному Риннигану. Стоило больших усилий скрыть эту информацию от остальных кланов и Хокаге, а также ненавязчиво добиться для них длительных миссий, на которых они не только наберутся боевого опыта, но и не засветят свои новые возможности перед наблюдателями пятой кланов. Теперь осталось подождать неделю-две, максимум три, чтобы понять, какие изменения несут временный, а какие постоянный характер. С немалой вероятностью большая часть положительных изменений в корне и анбу останется, как и отрицательных среди гражданских и неугодных. Если у пятой останутся ее рога, то прозвище принцесса они за ней закрепится намертво. Даже архитектор, который должен выбивать ее лик на скале Хокаге, поменял чертеж, внеся в него пару дополнений, за что был отправлен в госпиталь с серьезными травмами. Касательно анбу, стоит намекнуть Узумаки, что нескольким Хьюго тоже не помешает получить крылья. Из них выйдут просто великолепные разведчики. С их глазами они смогут наблюдать за вражеской деревней с высоты птичьего полета, оставаясь недосягаемыми, да и очень трудно обнаружимыми. Ведь мало у кого возникнет подозрение о том, что шиноби могут летать, особенно после уничтожения одного клана, который мог, но это их не спасло, хоть они и унесли свои техники с собой в могилу. Данза сама, срочное донесение. В кабинет вошел Безликий. Докладывай. Очередное послание от Штирлица. На сей раз он инсценировал нападение на одну из наших команд и дал тем уйти. После этого капитан обнаружил у себя пакет с посланием. Бумаги уже были переданы в аналитический отдел для дешифровки. Отличная работа. Когда закончит, доставь их мне. Есть Данза сама. Сарутоби, старый маразматик. Вот как можно было забыть о наличии специалиста такого уровня? Нет, как можно было не сообщить мне о том, что у нас вообще есть специалист такого уровня? Благо, что Штирлиц проявил инициативу и с недавних пор отправляет данные. Но каков уровень? Некоторые документы прямо со стола Рейкаге, а его уровень влияния – это просто нечто. Так близко подобраться к управлению деревней и повлиять на некоторые решения – которые помогли решить несколько ситуаций простыми переговорами вместо вооруженного противостояния. И если раньше это было нежелательно, то сейчас не время ослаблять себя и потенциальных союзников в борьбе с неизвестным врагом. Они и так подмяли под себя целую деревню и уничтожили в одночасье очень сильную организацию. Думаю, стоит поделиться информацией со Штирлицем, пусть представит это как добытые им у Канахи сведения. Это не только позволит настроить деревню, скрытую в облаке, против нашего врага, но и дополнительно укрепит позиции агента, что позволит ему поставлять нам больше полезных данных и еще больше влиять на политику деревни. Словами не передать, как я люблю временные барьеры. Вот вроде проторчал в другом мире несколько лет, а в родном и минуты не прошло. Никто тебя не ищет, и проблем нет. А главное, можно успеть ко всем, и всем уделить внимание. Ну а так поход выдался очень плодотворный. Во-первых, немножко, но прокачались характеристики, прилично повысилась живучесть и регенерация, резерв маны и риацу тоже подросли, и даже контроль не упал, а наоборот приобрел несколько единичек в плюс. Во-вторых, мой частичный метаморфизм стал просто метаморфизмом первого уровня, прокачался малый демонический домен душ аж до девятого уровня, и даже пара навыков появилась. Пирокинез 6 и биокинез 20 уровней, еще пара бесполезных навыков. Поджигать я и без этого могу просто отлично, тупо высоких сродства и контроля хватает для того, чтобы спалить все, что душе угодно. Про воздействие на организм вообще молчу, тут только поплакать остается о бесполезности этого навыка. Ну и конечно, в-третьих, это запасы на зиму и прихватизированная благодать архангела, которую я собираюсь поглощать с помощью ритуала. Так будет не только надежнее, но и эффективнее. Новый ритуал поглощения был капитально усложнен и усилен полученными в приличном количестве душами и телами недобашков. Плюс хомяк натаскал еще всякого, дабы провести комплексное усиление моей сути и не только приобрести новое, но и значительно усилить уже имеющиеся. К тому же, в ритуале в качестве жертвы батарейки участвовал дух Марьё, которому на куклу вместилище разорились. По расчетам хомяка за уже поглощенное тело и его окончательное убиение сейчас мне должны были отсыпать прилично опыта. Вряд ли хватит на два уровня, но вот хотя бы немного приблизит к 99-му, а там можно будет врубать режим кореец мод и на столетие зависать в данжах, моча все, что движется и не движется. После очередной перепроверки ритуала хомяк предложил сделать каскад ритуалов. Так как наш первый был скорее ритуалом усиления за счет сущности вообще лишенной агрессии и желающей слиться с кем угодно, да и остальные ингредиенты будут участвовать только частично, как такового поглощения не будет. Но вот негативную энергию от демонов и душ монстров можно использовать на пользу, замутив ритуал приобретения еще одного тела, совмещенный с поглощением души хозяина тушки. В качестве тушки и поглощаемого хомяк рекомендовал второй кусок кьюби, который после смерти шинигами вместе с Минато кукует в чистом мире. И если ничего не предпринять, из-за печати, держащей леса, привязанной к душе Минато, тот скоро уйдет на перерождение. И тут есть варианты. Первый, Минато переродится, став Джинчоурики. Второй, Минато переродится отдельно, девятихвостый отдельно. Третий, появится первый кицуне в этом мире. И по последнему варианту большой вопрос, какая личность будет доминирующей, и будет ли вообще это какая-то из них, а то ведь может получиться гибрид обоих. И чего-то мне не хочется возиться с хитрожопым и злобным Минато. Потому лучше превентивно нанести удар, ведь в любом из вариантов у нас будут проблемы, и большие. В третьем варианте получившаяся личность лично нам их устроит. В первых двух ко мне придут с вопросами, с очень неудобными вопросами. Ведь если лис там гуляет или в брюхе какого-то шкета, то кто тогда я такой? Ведь всем известно, что джинчоурики дохнут после извлечения биджу, а с учетом того, что срок возрождения биджу лет 5-6, то меня явно посчитают подменышем, убившим настоящего Узумаки Наруто уже давно. Самое противное, эта история может дойти до моих девчат, и вот тут хрен знает, как они отреагируют. Может, поверят мне, а может и решат, что я убил их любимого и притворялся им. Конечно, даже в таком случае можно все исправить, но там память о моменте получения этой информации подтереть. Вот только подтереть получится скорее всего только своим. Не думаю, что Пятая или Данза, получив такую информацию, станут ее скрывать от широкой общественности. Тут, наоборот, надо будет сделать так, чтобы каждая собака знала. Ведь большая часть моего нынешнего положения в деревне стоит на поддержке союзных кланов и очень благодарных мне джоунинов и чунинов, которых я вытаскивал с того света или возвращал в строй. В общем, размер жопы мог стать поистине мифическим, если бы хомяку не пришла в голову светлая идея использования леса в качестве очередного тела для ритуала. Призыв души Минато и запихивание его в тело прошел штатно. Ну, разве что сам четвертый начал разводить розовые сопли. Меня этот блондинка опознал моментально, и такой: «Наруто, я твой отец». Тьфу, тоже мне, Дарт Вейдер Канаховский нашелся. Я после этого признания применил к нему технику удар по яйцам ноджитсу, усиленная версия, а после поведал о счастливом детстве и о том, какой мудила жабофил, про третьего тоже не забыл упомянуть, ну и о том, что добился всего сам. Но этого сие не проняло, и он выдал, что типа гордится мной, что я, несмотря ни на что, тут уже у меня нервишки не выдержали, и я его вырубил. Ну а после, ради интереса, мы с хомяком скопировали его память, запаслись попкорном и уселись просматривать. Ну что можно сказать, жизнь у Минато была не такой, чтобы плохой. Я бы даже сказал, что очень даже ничего, так у него была жизнь, для сироты. В детдоме его не шпыняли, у воспитателей он был любимчиком, а среди детей душой компании. Ну а после на него обратили внимание очень крутые дяди, и он стал личным учеником жабофила и соответственно собачонкой третьего. Как я и предполагал, спасение Кушины было постановкой. Ну вот вдумайтесь, Генин, пусть и трижды гениальный, расправляется с командой неслабых джоунинов, при этом даже не вспотев и не поцарапавшись. Да и тот факт, что эта троица спокойно проникла в деревню, а после также спокойно пробралась в дом к оружию деревни и также спокойно его оттуда вынесла и довела до самой границы, является полным бредом. Но даже если допустить, что эта троица была непревзойденными гениями по части скрытного проникновения и выноса из деревни шиноби маленьких девочек в военное время, то Минато же обнаружил пропажу и, выходя из деревни, должен был отчитаться охране о том, куда он собрался и с какой целью. У меня перед глазами так и всплывает картина. Подходит Минато к воротам, его останавливают, почему-то видится рожа из вечных стражей ворот, хотя их по идее в это время еще и в проекте не было, и спрашивают: «А куда это ты, Генин, намылился? Не дезертируешь ли ты часом, аль может шпион и тащишь информацию врагам?» А Минато такой: «Да нет, что вы, я тут мимо дома нашего стратегического оружия проходил и заметил, что его у нас спиздили, вот и думаю, пойду-ка я его спасать». «Ну а те, а, ну тогда все ок, ты только допоздна не спасай, а то мы ворота скоро закрывать будем. Ну давай, малый, а мы пока партию в картишки доиграем. Так что даже если бы Кушину реально похитили, а Минато это обнаружил, за ней бы летело отделение Анбу на реактивной тяге из задницы, которая образовалась за счет вставленного туда пистона от начальства за то, что просрали оружие деревни. Но что по факту, за оружием пошел Генин, за оружием, которое эти гении вели. Вели, мать их так, да ее по всем правилам надо было паковать в мешок, грузить на горб и на максимальной скорости под стимуляторами лететь к родной деревне. Но нет, они прогулочным шагом шли до самой границы. Мне честно жалко исполнителей, они, наверное, 10 раз прокляли тормоза Минато, который так долго догонял их. Ну и само спасение выглядит ну очень наигранным. Если бы это было реально, то после смерти двоих третий должен был убить Кушину, чтобы хотя бы оставить Коноху без оружия. Ну и, как показала проверка памяти Минато, все это реально было спектаклем для маленькой наивной девочки. Этой блондинка даже речь о волосах Кушины другие писали, чтобы он сам не брякнул комплимент, от которого все старания пойдут прахом. Ну а причина всего этого была очень проста – привязать оружие к деревне. А то ведь подрастет и скажет, да идите вы нах все дружно строим, а я сваливаю. А так, оружие в деревне, да еще и в руках надежного человека. Вот только человек оказался не очень надежным. Нет, Минато не проникся светлыми чувствами к Кушине, хотя и просто заданием она для него быть перестала, что неудивительно. Кушина красива, да и, судя из воспоминаний, рядом с Минато из злобной фурии превращалась в кроткого котенка. Нет, прошло бы время, немного выветрились первые впечатления и Минато познал бы на своей шкуре взрывной характер, но вот только до этого светлого момента они не дожили. Ну а так, Минато оказался очень смышленым и себе на уме, а потому при поддержке бесклановых, Учиха и своей жены подвинул третьего с его поста. Думаю, не случись обито, то он бы подавился печенькой и трагически помер. Ну, после рождения ребенка, в которого перезапечатали бы леса, не сказать, чтобы я осуждал Минато за его действия, ну вывернулся парень и поимел всех, кого фигурально, а кого и буквально. И если первые были очень недовольны, то вот Кушина была только за и просила добавки, да так, что Минато, наверное, на пост Хокаге метить начал только для того, чтобы была возможность засиживаться на работе допоздна и иметь законный повод косить от супружеского долга. Да, выносливость Узумаки, помноженная на чакру леса, это страшная вещь. Но тем не менее, леса мы из него извлечем, точнее сломаем печать, а там пусть победит сильнейший. Ну а после этому сильнейшему предстоит марафон духовных битв. По задумке хомяка, после победы на леса свалится поток из душ демонов и монстров из мира сверхъестественного. Тут был большой плюс, что эти души были очень агрессивными и даже на такого здоровяка кидались, надеясь завалить толпой. Понятное дело, кидать будем не всех скопом, это даже для леса будет перебором. Уж больно много демонов я наловил во время последнего забега по аду, а небольшими партиями по 10 тысяч. К моменту, когда активируется моя часть ритуала, лис будет морально уничтожен и ослаблен до такой степени, что духовную битву с ним и обычная мышь выиграет. Правда, как выяснилось позже, мышь должна быть невъебенным сплинтером 80-го левела. Единственное, что вообще пошло по плану, это поглощение благодати Архангела, а вот во всем остальном началась полная хрень. Получилось так, что ритуал стал своеобразной банкой с кучей демонов, монстров, лисом и мной, а после началась война всех против всех. Хотелось бы так сказать, но большая часть почему-то решила укокошить именно меня. Лис тоже не отставал и, кажется, горел желанием прибить меня особо жестоко, даже больше, чем все демоны и монстры вместе взятые. Неужто память того куска смогла просочиться и слиться с этим, с учетом, что мы проводили ритуал в моем домене? Вполне возможно. От расправы меня спасало то, что вся эта толпа не могла между собой договориться. Монстры и демоны грызлись не только друг с другом, но еще и между собой чеки устраивали. Ну и лис пер напролом, прибивая назойливых букашек. Букашки не ценили такого обращения и огрызались. Ну а я, используя 101-й прием карате, носился по духовному пространству битвы, подводя под леса толпы покрупней, ну и сам вовсю орудовал тентаклями и всем, чем только можно и нельзя. Помогало еще то, что хомяк долбил всю эту кодлу извне, помогая мне выйти победителем в этой королевской битве. Под конец я вообще против леса применил Ринни Шеринган. Это позволило мне взять верх в битве, которая стала для меня тем еще испытанием. Но и награда была соответствующая. Статус, имя, Наруто Узумаки, неведомая хрень, раса, неведомая злобная хрень, уровень, 100 опыт, 877-00-21-600-00-00-00, класс, неведомая хрень, подкласс, открывается 100 уровня, НР, 1-202-188-12-025-9 в мин, СП, 306-211-769-5 в мин, минус 80 в мин, СП Биджу, песца. 50-000, тип арендная плата, МР, 1-557-066-909-8 в мин, РП, 1-805-155-6656-6 в мин, КИ, 1-565-555-6514-6 в мин, 1-956-444-666, характеристики, сила, 439, ловкость, 529, скорость, 559, выносливость, 6829, интеллект, 724, мудрость, 421, интуиция, 3302, сила духа, 8646, воля, 8468, харизма, 3826, контроль, 9858, удача, неведомо, строение тела, свободных очков характеристик, 0, свободные очки умений, 0, дополнительные характеристики, родство со стихиями, огонь, 95-97%, ветер, 65-09%, молния, 69-99%, земля, 71-01%, вода, 69-01%, жизнь, 79-26%, смерть, 79-41%, свет, 57-12%, тьма, 92-25%, порядок, 8-14%, хаос, 91-99%. Самое главное, мне дали 100-й уровень, да, за убиение половины самого сильного Биджу дали почти на 2 уровня опыта, которые сложились с уже набитым и дали желанный стольник. Характеристики тоже подросли, тут скорее заслуга демонов и монстров, которых я схарчил в процессе. Резервы энергии и живучесть тоже подросли. Ну и, конечно же, родство со стихиями. Света, которого у меня было всегда мало, теперь довольно-таки прилично. Осталось теперь еще порядок подтянуть и будет вообще прикольно. Появление новых и изменение старых особенностей заставило почесать лоб между рогами. Особенности. Неведомая хрень, игрок, джинчурики, архидемон, высший демо-вампир-прародитель, архангел, демонический девятихвостый кицуне. Высший демон мутировал в архидемона, что с учетом сожранных демонов и прочей нечисти неудивительно, сам чувствую усиление этой части себя, и если бы не приобретение благодати, которая еще и с одним навыком вступила в контакт, так вообще бы озверело или одемонело окончательно. Хотя, не будь я неведомой хренью, меня бы от такого коктейля в энергетике уже давно бы разорвало, а так живу и даже здравствую. Непонятно, конечно, с чего я высший демо-вампир-прародитель. У меня была частичная вампиризация из-за луки, но то было частично, пусть я ее кровушки попил порядочно, да и способности скопировал в достатке. Хотя жрал же вампиров и демонов в том мире, может, от этого, вот только чего-то мне стрёмно пробовать кого-то обращать, ведь стопудово получится неведомо хреновые вампиры по типу Элуки, и если у той просто заскоки с кровью, так-то пить она ее может и по идее должна, то вот эти могут быть не способны пить ничего, кроме того, что она предпочитает, так что порождать никого пока не буду, даже ради эксперимента. Ну а то, что джинчурики идет со знаком вопрос, тоже понятно, ведь кто такие джинчурики, это те, в кого запечатали демона или хвостатого зверя. Так у меня, можно сказать, внутри целый мир. Там две планеты и несколько планов, населенных демонами. Зверья всякого у меня тоже хватает, до такого, что от их вида девятихвостый посидеет. Ну и, конечно же, новая тушка, которой стал девятихвостый, претерпела изменения. И главное, в лучшую сторону. Во-первых, цвет меха, ничего не имею против рыжего, если это не Уизли, но золотой смотрится намного круче. Но, честно говоря, ожидал стильного фиолетового цвета, но ничего, иногда можно и разориться на краску. Во-вторых, хвосты у меня не такие куцые, как были у Курамы. Пускай удавятся от зависти другие лисы, ведь у меня хвосты очень пушистые. Правда, хомяк, собирающий артефактную машинку для стрижки овец, меня настораживает. В-третьих, глаза и рога, все это добро также отобразилось и на тушке лиса. Конечно, развитый сейчас метаморфизм позволяет все это добро прятать в любой тушке, но сам факт наличия радует, а то ведь думал, что придется проводить операцию по трансплантации. В-четвертых, эта тушка слилась, или скорее скопировала кое-какие мои навыки и способности, а именно, мою форму кицуне, управление телом и метаморфизм. Так что у этого тела есть несколько форм. Первая – это стандартный гигантский девятихвостый золотой лис по типу курамы, только с более пушистыми хвостами, и вообще, более крутой и стильный. Второй формой, или точнее манипуляциями первой с помощью поглощенных навыков, можно считать уменьшенную версию этого же лиса. Самый минимальный размер – это ковайный лисенок, размером с обычную лису. Ну и третья, уже стандартная форма кицуне, только, несмотря на вид и размеры, мощь всего тела никуда не делась. Хвосты я в любой форме могу убирать в один или прятать в форме кицуне, а с остальными двумя, как ни пышься, один хвост все равно останется. Но это все мелочи в сравнении с тем, что тело-то по факту состоит из чакры, и у меня в статусе энергии сэр объединились. Но и количество чакры в теле, как и ее скорость восстановления, возросли вдвое, и это без грамма потери контроля. Да что там, контроль чакры в этом теле вообще филигранный. Имя: Наруто Узумаки Кукурама. Раса: неведомая злобная хрень, демонический девятихвостый кицуне. Уровень: 100. Опыт: 877-0021-600-000-000. Класс: неведомая хрень. Подкласс: открывается 100 уровня. Инерция: П 7-206-288-33-769-5 в мин. ЦП: Биджу Песца: 50-000. Тип: арендная плата. МР: 1-557-066-909-8 в мин. РП: 1-805-155-6656-6 в мин. КИ: 1-565-555-6514-6 в мин. 1-956-444-666. Характеристики: сила — 589, ловкость — 688, скорость — 689, выносливость — 9829, интеллект — 724, мудрость — 421, интуиция — 3302, сила духа — 8646, воля — 8468, харизма — 3826, контроль — 9999, удача — неведомо. Строение тела: свободных очков характеристик — 0, свободные очки умений — 0. Дополнительные характеристики: родство со стихиями — огонь — 95-97%, ветер — 65-09%, молния — 69-99%, земля — 71-01%, вода — 69-01%, жизнь — 79-26%, смерть — 79-41%, свет — 57-12%, тьма — 92-25%, порядок — 8-14%, хаос — 91-99%. В общем, в этом теле я пусть не такой сильный и бронированный, как в тушке Василиска, но вот трудноубиваемый, это точно. Да что там, меня по факту надо валить с одного удара, вот только хрен завалишь из-за моих умений, а после хрен получится, так как я могу подключиться к хранилищам чакры, которую хомяк складирует тоннами, и это в кристаллизованном виде. А чакру эта тушка ну очень легко и непринужденно подгоняет под себя с минимальными потерями. Так что, пока у меня не закончится чакра, хрен меня убьешь. А главное, моя душа и суть зарыты под всей этой чакрой, и пока ее не выбьешь, душу повредить мне не получится. Конечно, атаки, заточенные на энергетический урон, будут снимать намного больше, но все равно, моя живучесть в этой тушке заставит многих пойти и повеситься от бессилия. Ну и как вишенка на горке тортиков, сообщение от системы. Парам-пам-пам, поздравляем, вы достигли 100 уровня. Выберите подкласс. Да, я ждал этого момента долго, и наконец дождался. Помолившись игроку на удачу, а после отправив в хранилище 100 высококачественных каменных блоков размером с грузовой контейнер каждый, открыл список доступных мне подклассов. Выберите подкласс. Хрень неведомая. Неведомая злобная хрень. Хрень злобная неведомая. Неведомой хреновости шиноби. Хреновый неведомый архимаг. Неведомой хреновости сущность. Неведомо хреновый пустой. Неведомый хреновый монстр. Неведомо хреновый мастерки. Все варианты радовали глаз своими оригинальными и понятными названиями. От радости лицезрения всего списка у меня еще две запятые в ринне шеринга не прорезались. Но это было до того, как я прочитал описание сих подклассов. Оно, между прочим, было на редкость нормальным, аж подозрения пробирают. Но, тем не менее, первые три варианта в разной степени усиливали мой основной класс. Возьми я один из этих, и просчитывать или влиять на меня будет ну очень трудно, до такой степени, что система отсохнет, так как не сможет на меня влиять из-за избытка неведомости и хреновости в организме. Ну, это чисто теоретически, но рисковать не буду. Варианты 4, 5, 7, 8 и 9 усиливали один из аспектов моих сил. Например, неведомой хреновости шиноби давал дополнительную характеристику контроль чакры, которая брала 70% от основного контроля в свой изначальный показатель при появлении, а после еще и получался единовременный бонус на плюс 2500 единиц. А также устанавливались множители на развитие контроля чакры, резерва чакры, на использование техникой вообще все, связанные с чакрой. Вот, например, если раньше при вложении одного очка характеристики в контроль я получал на выходе плюс 1 контроля, а вкладывая очко умения получал плюс 10, то теперь буду получать 10 при вложении очка характеристикой сотню, если потрачу очко умения. Резерв при вложении очков вообще четырехзначными и пятизначными числами пополнялся. Хреновый неведомый архимаг, неведомо хреновый пустой и неведомо хреновый мастерки давали то же самое, только с маной первой, с Риацу второй и ски третий. Неведомый хреновый монстр же усиливал мои вторые звериные тушки, а также меня, когда я активировал свой истинный облик в основном теле, и усиление было знатное, сравнимое с аурой мощи. Плюс у меня автоматом поднималась репутация с монстрами. Первыми они меня не атаковали, и был шанс переманить их на свою сторону. Ну и бафы на союзных монстров мог кидать ну очень крутые. Список этих самых бафов был весомый, можно сказать, на все случаи жизни. Ну и пункт номер 6. Неведомой хреновости сущность. Вот тут были нестандартные плюсы. Во-первых, этот подкласс переводил меня в состояние скорее энергетических существ, делая из меня подобие биджу, ну или моего нового тела. Во-вторых, он позволял мне стать элементалем тех стихий, которые будут докачаны до 100%. Ну и неведомость и хреновость обеспечивала мне то, что я могу становиться элементалем ни одной стихии. Вот надо мне будет, стану огненным, а если будет жопа и меня попытаются в этом состоянии утопить, переключусь на воду, и так далее. Но опять же, только когда докачаю сродство. Ну и в-третьих, этот подкласс очень сочетался с ранее бесполезным навыком одержимость. Ведь будучи энергетической сущностью, я смогу захватить тело, но не просто захватить пустую тушку, а с душой, которая в результате атак станет моим щитом. То есть все свои способности в захваченном теле я могу использовать, а также пользоваться способностями захваченного тела, а вот в случае атаки кого-крутого, первый удар примет оболочка. Да и захваченные души я могу постепенно переваривать, получая 100% профита. Вот только и времени это займет прилично, и скорее всего жрать кого-другого в это время не получится. Выбор был действительно сложным. Первые три в разной степени давали возможность спокойно дышать в мирах со всякой концептуальной дрянью. На тот же кольт в мире сверхъестественного, взяв неведомую хрень в качестве подкласса, можно было положить такой же концептуальный болт. Другой вариант давал защиту от способностей того же толка, например, можно спокойно играть в гляделки с Лелушем, не опасаясь того, что тебе промоют мозги. Ну и проклятия или некоторые законы мира, в который попадаешь, можно было проигнорировать. Неведомый хреновый монстр тоже был очень соблазнительным. Помимо усиления собственного, можно было усилить армию миньонов и натравить на вражину, а самому спокойно попивать коктейль, наблюдая за тем, как вражину раскатывают мелким слоем по прилегающей местности. Вот усилители можно и отодвинуть, они хоть и дают охренительно много, но только в одну сторону. Конечно, есть выражение, что бояться нужно человека, который разучивал один удар 10 тысяч раз, а не человека, знающего 10 тысяч ударов. И это в принципе верно, но против таких я предпочту иметь как раз 10 тысяч разных методов убиения. Вот сиди я в одном мире, то да, можно было брать что-то одно для того, чтобы становиться в этом направлении неимоверно крутым. Тем более, что остальные направления для меня не будут закрыты, просто не будут развиваться такими темпами. И вот это делало выбор еще сложнее, и херило все предыдущие рассуждения. Я в основном пользуюсь магией, в последнее время, ну до приобретения новых глаз, сейчас более активно юзаю их, Риацу и Ки использую намного меньше. Хотя, если даже выбирать между магией и чакрой, выбор будет трудным, так как большая часть убойных техник является сборной из этих двух и даже трех энергий. Тоже мое серое — это симбиоз магии и чакры, а после я его еще и дополнил, сделав несколько вариаций с добавлением ки или риацу. Так что может выйти так, что взяв и усилив одну составляющую, я создам дисбаланс в уже отточенных техниках, и при попытке использовать все это может и рвануть. Окончательно определиться мне помогли воспоминания о том гребаном Бобгарте. Мне крайне важна выживаемость. А это лучше всего обеспечит номер 6, неведомой хреновости сущность. Став энергетическим, по большей части, я получил возможность использовать все свои резервы энергии Зайнер, а это довольно приличная цифра выходит, а с учетом запасенного, то меня вообще хрен убьешь. Да и перспектива получить возможность становиться элементалем многих стихий очень привлекательна. Есть, конечно, и минусы. Я стану, как и Биджу, более уязвим к запечатыванию, а если еще использовать одержимость, то и разного рода техники изгнания будут иметь на меня влияние. Вот только наличие других энергий и возможности выкинуть из своего внутреннего мира какую-нибудь Годзиллу во время запечатывания эту слабость нивелирует, так как запечатывающим станет резко не до меня. Так что берем под класс неведомой хреновости сущность. Вы уверены? Да, на 100% отыграть не выйдет. Хоть и подозрительно, но все равно давай. Ну ок, парам-пам-пам, поздравляем. Получен под класс неведомой хреновости сущность. Перестройка энергетики тела начнется через 3-2-1. После единицы меня вырубило. Очнулся в самом хреновом и неведомом состоянии, какое когда-либо у меня было. Благо хомяк был рядом и проконтролировал все процессы. Из его отсчета стало ясно, что перекорежило меня знатно. И нет, сильно ничего не поменялось, резервы все еще были раздельными, но теперь я тупо мог перегонять без потерь ману, риацу, ки, чакру в жизненную энергию. Также я мог превращаться в энергию, ну точнее в дым, прям как те демоны, и заселиться в другое тело, что примечательно, дым был фиолетового цвета. Вот только все это было только у основного тела, все остальные тела остались без изменений. Но все это меня порядком вымотало. Мне нужен был отдых, желательно моральный, а то дела клана, подготовка днюхи, обучение учеников и прочее сильно напрягали, хотелось отдохнуть душой, сотворить все, что в голову взбредет, не задумываясь о последствиях. И тут ко мне подошел хомяк и сказал, что, дескать, есть очень интересный вызов. Параметры и энергетический след на 94% идентичны нашему миру, и с огромной вероятностью это такой же мир Наруто, и там, в случае чего, можно прикарманить чего полезного. Мне тоже стало интересно, вдруг это меня зовут из хентай-версии мира Наруто, отодрать Кагую тентаклями будет неплохим способом снять стресс. Так что ухватился за зов и отправился навстречу новым свершениям. Появился как обычно в кривой, исписанной такими же кривыми символами пентаграмме. А вот от вида обстановки меня захлестнула ностальгия. В данный момент я находился в своей старой квартире, в общаге на задворках Конохи. Ну и что примечательно, на меня пялился Наруто. Точнее некто, выглядящий как Наруто после окончания академии. К таким выводам я пришел не потому, что он сейчас на великом и могучем загибал трехэтажные конструкции, а потому, что Бейкуган не обнаружил у него даже следов чакра-системы, да и вообще в каком режиме ни посмотри, это был самый обычный, среднестатистический житель планеты Земля. И первым делом этот индивид начал качать права и требовать, но, получив по мордасам, успокоился и был готов к конструктивному диалогу. Из допроса индивида стало ясно, как он сюда угодил. Если начать издалека, то сей индивид зарабатывает на хлеб с икрой, снимая на камеру свадьбы и прочие мероприятия. Фотографией он тоже занимается. Ну и самое интересное, он ни разу не анимешник, хотя и понял, куда попал. А понял потому, что его брат как раз анимешник до мозга костей, но, несмотря на это, за все годы так и не смог подсадить родича на аниме, лошара в общем, но вот недавно познакомил его с одной эффектной особой, у которой был фетиш на то, чтобы трахаться в косплее, и чтобы все это дело было заснято на камеру. Вот его и порекомендовали как оператора, ну и актера второго плана, ну да, кроме его прибора от него в кадре ничего не было, да и реплик тоже. Но, несмотря на столь незначительную роль, он готов был работать там за бесплатно. Вот только тут его братец подловил и сказал, что, дескать, надо немного быть в теме, а то вытащит особо из шкафа два контактных комбинезона и, потрясая красным, спросит, будешь рей в попку, а затем белым, или аскураком, и если быть не в теме, придется снимать, как кто-то другой будет иметь рей и аску. Так что ему пришлось переступить через себя и досконально посмотреть самые хиты, в список которых входил и Наруто. Ну так вот, буквально сегодня, по его ощущениям, он прибыл на сходку, которую устраивала эта самая любительница. Как ему обещали, будут ее идейные подруги, и закончится все это капитальной косплей-оргией. И, естественно, надо прибыть в косплее. Убраться он смог одолжить только оранжевый ужас, так как на другие брат наложил вето, так как этот натуральный блондинка и ему только Наруто косплеить. И вроде как все было хорошо, он даже внимания особо не обратил на то, что тему вечеринки сделали сатанинской или еще какой фигней, чтобы, дескать, оргия была частью ритуала по призыву Харухи Судзуми для того, чтобы отправить их в миры аниме на место главных героев, которых они косплеят. Суть в том, что эти кадры кого-то все же дозвались. По крайней мере, вот этот тип здесь служит неопровержимым доказательством. Но самый прикол состоит в том, что там было 8 человек, и из того, что я вижу перед собой, становится ясно, что парня перенесли в этот мир и изменили ему внешность, чтобы был внешней копией Наруто. Но вот на леса и чакра систему разоряться уже не стали, впрочем, как и на память оригинала и даже знание местного языка. И вот тут встает вопрос, а где сам Наруто этого мира? Я всю деревню просканировал и могу с уверенностью сказать, что его тут нет. И вот тут появляется догадка о том, что их поменяли местами. И если она верна, то тому миру пиздец. И не только девятихвостый. Как я понял, там было много народу, и если всех поменяли местами с теми, кого они косплеили, то в той квартире оказалась сборная солянка, которая точно перевернет мир вверх тормашками. Блин, а ведь это так прикольно и забавно. Как я сам до этого раньше не додумался. Понаблюдать за обычными людьми, попавшими в фэнтези или аниме мир, конечно, интересно, но вот понаблюдать за фэнтези или аниме героями, попавшими в обычный мир, будет еще интересней. Ну да ладно, мне, пока не смогу спокойно находить нужные мне миры в любом количестве, до таких игрищ далеко. Так что остановимся на том, что есть. А есть у нас ни много ни мало начало канона. Вот только недавно Наруто набил морду Мизуки и, что важно, без свидетелей. Умина был им поставлен перед фактом набития морды и передачи тела, или скорее отбивной, ну и свиток он тоже с неохотой вернул, но только после того, как Ирука все же выдал ему протектор. Ну да, пришлось ему с ним расстаться, так как Наруто намеревался еще чего из свитка выучить, чтобы наверняка сдать экзамен на Генина. Просмотр памяти, которую скопировали спецдухи, основных действующих лиц показал, что тут реально канон. Конечно, просматривал я бегло и сидя под временным барьером, но даже этого хватило, чтобы быть в курсе дел. Алтарь пока припрятал под горой Хокаге, потом замучил полноценный бункер с вратами. Самого же призывателя тупо переместил в какой-то техногенный мир. Выбор мира оставил на подчиненных хомяка. Призыватель, конечно, возмущался и возбухал, но я его особо слушать не стал, пусть радуется, что я его тут не оставил. Вот бы местные удивились, обнаружив Наруто, который не только родную речь забыл, но и леса вместе с чакра-системой где-то умудрился посеять. У Ибики было бы к нему очень много вопросов, ответы на которые он бы получил, несмотря на то, что жертва их не знала. Что касается себя любимого, то достану свою любимую ложечку для выедания мозгов и буду развлекаться. Тут реально нет нужды париться насчет того, что меня раскроют, я так и так из этого мира уйду. Для разнообразия можно будет закрутить интрижку с местной НК или Куринай, а может и с обеими, а может, еще с кем. Поскольку время было уже позднее, или точнее раннее, то пора было выдвигаться на распределение команд, ничего неожиданного там случиться не должно, так что будем развлекаться за счет местного населения. А, ты же вроде провалился. Сонный Шикамару оторвал голову от парты и уставился одним глазом на меня. Рядом с ним сидел Чоуджи и изничтожал чипсы. Шикамару, мой гипотетический зять, вчера в моей жизни произошло грандиозное по своей значимости событие, которая открыла мне истину и заставила пересмотреть свои взгляды на жизнь. Что, Наруто, какой еще зять? Ты вообще о чем? Шикамару оказался крепок и в отличие от Чоуджи, который замер с открытым ртом и занесенной рукой с чипсом перед ним, не словил синий экран. Но ничего, мы это исправим. Ну как это какой? Вот смотри, Шикамару, если бы у меня была сестра, а она определенно могла бы быть в какой-то из вариаций нашего мира в мультиверсуме, то ты бы 100% был ее женихом, а впоследствии мужем, а значит и приходился бы мне зятем. Так, Наруто, погоди. Шикамару уже полностью поднялся с парты и помассировал виски. Какая еще сестра? У тебя нет сестры. И что еще за вариации мультиверсум? Ну да, пока нет, но это дело не хитрое, и вообще, родня будет, хочет этого или нет. А вот насчет мультиверсума я тебе сейчас все объясню. И достал голову сыра. Через полчаса со спокойной душой оставил Шикамару вместе с головой сыра постигать сакральные тайны мироздания и навострил свои стопы поближе к будущим сокомандникам. Умина объявлял команды, приходили наставники и забирали своих подопечных, и на пришлось тащить два несопротивляющихся и не реагирующих на раздражители тела на буксире следом за Асумой. Учиха же подозрительно косился на меня. Ну да, я не выказывал никакого удивления по поводу результатов распределения, а также его явно нервировала моя предвкушающая улыбка. И не зря, смею заметить, Умина вскоре покинул нас под благовидным предлогом, так как Какаши даже в этом мире был мудаком и опаздывал. Но в этот раз мне это было даже на руку. Чего ты, Бака Наруто, сидишь с такой довольной улыбкой? Если мы в одной команде, это не зна, Сакура. Я решил перебить розового лосую и начать вынос мозга с нее, Учиху оставим на десерт. Вчера случилось очень многое. Можно сказать, что у меня открылись глаза и я посмотрел на всю свою жизнь под новым углом. Я увидел многое в новом свете, подметил детали, которые не замечал раньше. И теперь, после всего этого, я осознал, пусть ты и симпатичная местами, и у тебя довольно экспрессивный, местами тяжелый характер, но у нас вряд ли что-либо получится. Так что давай останемся друзьями. Чичета, ты вообще что себе напридумывал? Бака Наруто. И Сакура кинулась на меня с кулаками. Ну, как я и говорил, характер у нее еще тот. Сакура, Сакура, не принимай мой отказ так близко к сердцу. Что? Да я. Темп ударов возрос на порядок, но она все еще ни разу по мне не попала, а вот пару столов повредить успела. Ох, как же тяжело с цундеры. Я не цундеры. Да, а почему тогда так остро реагируешь на мой отказ тебе? Ты точно цундеры. Ведь не будь у тебя чувств ко мне, ты бы так не злилась, тебе было бы все равно, а так сразу видно, что все, что было до этого, просто твоя стеснительность и нежелание признаться самой себе в своих истинных чувствах. Сакура малость подвисла и даже задумалась, и словила синий экран, так как я ей вдарил гинджицу, которая поработала внутренним голосом, задававшим вопросы, а ведь верно, почему я злюсь, может, все это правда, и все в том же духе. Саски же сам себе кивал, типа увидел в этом возможность избавиться от одной настырной фанатки. Но зря он расслабился. Пока Сакура бормотала себе под нос, этого не может быть, у меня есть Саски-кун, этого не может быть. Я с довольной улыбкой отправился к Учихе. Тот это заметил и подобрался, готовый к любой пакости. Ну, по его мнению, к любой. С его бедной фантазией никогда не подготовиться к тому бреду, который посетил мою гениальную голову. Саски. Учиха повернул голову ко мне. Я же в это время прикрыл глаза, чтобы настроиться, ну и для полноты эффекта. Шаринган. И резко открыл глаза, в которых был стандартный шаринган с тремя томоя. Сделать такие с эволюционировавшим метаморфизмом было не проблемой. У меня во лбу более развитая версия, так что перестроить глаза в обычный шаринган не проблема. У меня даже нет проблем в том, чтобы перестроить глаза в любой другой шаринган, точнее мангика. Только для этого мне этот самый глазик надо хорошенько изучить, желательно отдельно от всего остального. Я уже изучил зенки Обито и еще пары моих Учиха, у которых были интересные способности мангика. Шаринган. Невозможно. Откуда? Саски подорвался с места и схватил меня за грудки, смотря в глаза, но через секунду осознал, что вцепился в Сакуру. Это позволило ему осознать, что на него повесили гинджицу поистине учиховской методе, что было неопровержимым доказательством правдивости моих слов. Саски, вчера мне открылась великая тайна. Саски, я твой брат. Вот сам в шоке, что решил написанное в фанфике «Великая тайна» воплотить в жизнь в этом мире. Ну да ладно, там все прокатило, будем надеяться, что и тут прокатит, невозможно. А вот Сакуру отпустила, или просто столько близкий контакт с объектом обожания перезапустил систему. Вы совершенно разные. Саске, Сакура, я все объясню. Вчера Мизуки-сенсей обманом вынудил одного провалившегося студента выкрасть свиток Хокаге, выдав это за секретный дополнительный экзамен. После была битва с ним, в результате которой он был повержен, а свиток возвращен. Но мной была открыта великая тайна, и оттуда я узнал, что во время нападения девятихвостого лиса был похищен один ребенок главы клана Учиха, и после его внешность изменили медицинскими техниками. Взяли его для того, чтобы четвертый запечатал в него девятихвостого лиса. И от Мизуки я услышал, что лиса запечатали в меня. Ну а эти глаза являются неопровержимым доказательством. Так что возрадуйся, мой маленький, глупый брат. Мы обязательно возродим клан и отомстим. И мстя наша будет страшна. Муха-ха-ха. Что? Это с чего я маленький? Ты меня ниже. И я старше. У кого шеринган пробужденный развит, тот и старший. И не бузина великого и мудрого меня, а то не покажу секретное хранилище сверхсекретных техник и методик. Вот тут Саске уши навострил. Какое хранилище? Где? В клановом квартале. Его без шерингана не найдешь, да и не откроешь, если в тебе нет крови главной ветви клана. После я еще час навешивал тонны рамена и макаронных изделий на уши Саске и Сакуры, пересказывал фантастические теории заговоров, которые читал и смотрел в творчестве других миров, ну и свою бурную фантазию подключал. За время моего рассказа эта парочка 4 раза ловила синий экран, 6 раз ходила к ближайшей стене побиться головой, так как стол такого надругательства не выдержал. У Сакуры и правда крепкий лоб, а вот Анбу, сидевший за окном, оказался более стрессоустойчивым, всего 3 раза с дерева навернулся, ну и вел себя более скрытно и профессионально. Когда его заметили, он изобразил дятла, или это он решил методу Сакуры опробовать. В общем, Какаши застал нашу команду в очень оригинальном виде, двое сидят с пустыми глазами, смотрящими в никуда, что-то бормочут себе под нос, а третий сидит с видом кота, спиздившего цистерну сметаны. Какаши окинул взглядом нашу компанию, особенно задержавшись на Сакуре и Саске, так как они выглядели очень подозрительно. Какие-то вы странные, ребята. Пойдемте-ка лучше на свежий воздух, поговорим, познакомимся. Стоило выбраться на крышу, куда пришлось на буксире тащить все еще не пришедших в себя Саске и Сакуру, как Какаши уселся на перила. Ну, расскажите о себе, что нравится, что не нравится, о чем мечтаете. Поскольку мои товарищи еще не отошли от радостных известий, первым начну я. Нравится мне очень многое, конкретики не будет, так как перечислять придется до завтра. С тем, что не нравится, та же история. Ну а в данный момент я мечтаю помочь осуществить мечты или скорее цели моего маленького, глупого брата. И приобнял Саске, отчего тот, да и Сакура, пришли в себя. Брата, Какаши очень выразительным взглядом своего глаза окинул меня и Саске. Что-то вы не похожи, да и фамилии разные. Фамилии, фигня, а волосы и перекрасить можно. И с помощью метаморфизма сменил цвет волос на розовый, а глаз на зеленый. Но у меня есть неопровержимое доказательство родства. Шаринган. И активировал, а точнее изменил глаза. Какаши от вида шарингана у меня в глазах свалился со своего насеста, но, к сожалению, по пути к земле успел прийти в себя и сгруппироваться, и приземлился относительно целым и невредимым. Поднялся он даже быстрее, чем падал, и как только вернулся на свой насест выдал, кай. Понятное дело, это не принесло никакого результата, так что он решил пойти с козырей и снял протектор со своего второго глаза, явив миру свой шаринган, которым внимательно уставился на меня. О, Саске, смотри, у сенсея тоже шаринган. Наверное, он наш троюродный дядя по линии двоюродной сестры матери отца. Пока я добивал Саске, который за последние 2 часа увидел больше обладателей шарингана, чем за предыдущие 5 лет, Какаши все больше прифигивал, так как его глаз утверждал, что это не хинге и не иллюзия, а вполне себе настоящий шаринган. От осознания сего факта и каких-то выводов, которые проистекали из этого факта, он опять свалился со своего насеста, но уже не так удачно, а скорее очень неудачно. 3 дня. Именно так нам ответили ирьянины в госпитале, куда мы притащили Какаши, на вопрос, когда же наш сенсей будет в норме и сможет приступить к исполнению своих обязанностей. Я, конечно же, предлагал свои услуги в излечении Какаши, благо ведерная клизма всегда со мной. Вот только сначала Сакура и Саске очень скептически отнеслись к тому, что клизма может вылечить многочисленные переломы, а после и местные медики не дали продемонстрировать им всю глубину их заблуждений, но и спокойно дать мне выедать остатки мозга этой парочки мне не дали. Появившийся Анбу сказал, что меня вызывает Хокаге. Ну да, чего не вызвать-то? Дятел, наверное, уже успел настучать, да и Какаши отчет передал через призыв или Иринина. Так что макаку очень интересно посмотреть, а правда ли у меня имеются чудо-зенки клана Учиха. Саске, идем. Но Хокаге сама вызвал тебя. И че, Учиха не нашелся, что ответить на сей вопрос? Он вообще имел очень пришибленный вид. Ну да, сначала я ему своими новостями мозг выношу, а после еще и Какаши своим глазом светит, не давая парню оправиться от потрясения. И вообще, нам надо перетереть с Хокаге насчет кланового квартала, да и про другое наследство поинтересоваться. Мы-то теперь генины, так что имеем полное право владеть имуществом и им распоряжаться. И как ты собираешься им распоряжаться? В голосе у пацана было напряжение и немного угрозы. Конечно же, восстанавливать. Или ты уже передумал клан возрождать? Нет, это одна из моих целей. На этой эпичной ноте мы прибыли к кабинету макака. Я вежливо постучался и немного искривленным голосом спросил, можно, Хокаге сама, и только после того, как получил ответ, вошел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Все это привело к тому, что команда Ильининов попросила нас заглянуть к Хокаге завтра. Ну кто же знал, что вежливый и тихий Наруто, не открывающий дверь в кабинет Хокаге с ноги и не кричащий, старик, я пришел, чё за фигня, окажет такой эффект на Сарутоби? Ну ладно, это, конечно, оказало эффект, но вот заклинание, которое устроило ему средней силы сердечный приступ, кинул уже я, и это так, для профилактики, а то ишь чего удумал, у меня без разрешения в квартире рыться, в назначенный срок я со своей любимой ложечкой, ну и соски прихватил, прибыл под светлые очи нашего третьего Хокаге. После ряда уточняющих вопросов у него от моих ответов появилось еще больше вопросов и мигрень, я приступил к компостированию мозга макака, ну а именно вымогал наследство, и чуть не довел его до вполне настоящего инфаркта знаниями законов за какой-то там год, когда еще первый здравствовал. Вот только, к сожалению, закона о восстановлении кланов в этом мире не было, так что жена была положена только одна, ну хоть наложниц иметь, во всех смыслах этого слова, было можно. Но меня, понятное дело, такое не устраивало, и я обрадовал Хокаге, ну и Саске, что, дескать, обязательно стану Хокаге и такой закон введу, ну или доконаю действующего, чтобы он сам этот закон ввел. Саске же не отсвечивал особо и только поддакивал. Он вообще принял мое главенство после того, как пришел в себя и решил мне накостылять для профилактики, но закономерно огреб. Но признать мое главенство его убедило то, что я помог пробудить ему шаринган. Ну да, одна стопка самогона на негативе и запить все это зельем повышения резерва и контроля, и после того, как он пережил похмелье и опробовал новые силы, все равно огреб, но уже не так позорно слился, хотя я все равно поддавался, и признал, что я главный. Да и этот наивный хлопец думает, что мы преследуем одни и те же цели, потому и не возбухает, ну или ждет, когда пойдем в секретное хранилище, и мы туда обязательно сходим, когда я его построю и придумаю, чего туда положить. Нет, парочку свитков, которые я специально состарил и подделал так, что любой скажет, что писали их в эпоху жизни мудреца шести путей, заготовил и даже выдал Саске почитать. В одном из этих свитков ему была открыта страшная тайна всего клана Учиха, а именно, что все Учиха голубоглазые блондины, но стесняются этого, а потому, с помощью великого гинджицу, изменяющего саму реальность, перекрасились в черный. Ну и, конечно же, там был ритуал отмены, который Саске решил провести, дабы убедиться, что все это бред или развод. Ну, теперь Саске у нас голубоглазый блондинка. Ну а чё, мне гордость не позволяла недействующий ритуал записать в свиток. Так что любой Учиха, который им воспользуется, станет голубоглазым блондинка. Сакура, например, впечатлилась сменой имиджа Саске до потери сознания. Она после этого даже по собственной инициативе побежала записываться на курсы Ирининов, попутно бурча под нос, что это скорее всего лечится, ну и надо принять меры, чтобы зараза не распространялась. Вот честно, не понял, как ее желание стать медиком связано с минированием моей квартиры. Тем временем наши бравые медики вернули в строй Какаши, который все же попробовал нас запугать отправкой в академию, но, видя слезы радости на глазах Сакуры и Саске, полных надежд на то, что в следующий раз их распределят в другую команду, он решил изменить угрозу на то, что мы больше никогда не сможем стать шиноби, если не пройдем его сложный тест. Что сказать, фантазии у Какаши не прибавилось, да и вообще, этот тест с колокольчиками походу еще со времен первого существует и никто ничего нового придумывать не хочет. Пугал опять опоздал, тем самым дав мне время на то, чтобы повыедать мозги Сакуре, которая пыталась скормить Учихе какое-то самопальное лекарство. Я тогда обнадежил Саске, что если что, то откачаю, клизма всегда со мной, так что его жертва во имя науки и развития фармацевтики в отдельно взятой деревне не только не будет напрасной, но еще и не будет невосполнимой, так как я из чистого мира его верну. Сакура же восприняла мои слова положительно, даже с благодарностью, и, видать, приняла мои слова о своих чувствах ко мне слишком близко к сердцу, и угостила меня сделанным собственными руками бента. Ел я его с большим удовольствием. Ну, во-первых, будет облом Какаши. Во-вторых, было очень даже неплохо. В каждом кусочке и даже зернышке риса чувствовался отголосок того великолепного вкуса блюд руки Марка. Правда, Сакура оказалась весьма самокритична в отношении своих кулинарных талантов, так как бормотала себе под нос, что это было слишком слабо и надо сделать что-то более убойное. Жду с нетерпением. А то что-то я давненько не кушал домашние стряпни. Ясука вся в делах на Нелире, ее подмену что-то давно не видно, Хината с виноватым лицом, вот же милашка даже из-за независящих от нее проблем переживает, сказала, что та заходила как-то, а после ее больше никто не видел. Сама же Хината, как и мама, во-первых, не особо умелые в этом деле, а во-вторых, сейчас не выкисают с миссии. Какаши опоздал ровно на 5 часов, вообще, все его опоздания, как я заприметил, были жутко пунктуальны, он всегда опаздывает на ровное время. И тут возможно два варианта. Первый, наш сенсей тупо нас стебит таким образом. Второй, он просто, проторчав где-то 4 часа 26 минут, решает округлить и приходит к назначенному месту через 5 часов после назначенного времени. И что-то мне подсказывает, что оба варианта имеют силу и право на жизнь. Вот сейчас он втирает расстроенный чем-то Сакуре о том, что заблудился на дороге жизни, и не давая ей даже вставить слово, переводит тему на наше испытание, которое состоит в том, чтобы забрать у него колокольчики до обеда, ну и, конечно же, тот, кто не справится, будет привязан к столбу и останется без обеда. Сие испугало только Сакуру, да и то не сильно, она, как и любая девушка, имеет привычку сидеть на диете, так что пропущенный прием пищи для нее не смертелен. Ну а Саске сыт. Я с утра пораньше наведался к нему и полчаса полоскал мозги на тему важности правильного питания. Учиха оказался догадливым и понял, что если не сожрать притащенное мной, то лекция затянется надолго. Жалко, конечно, что дошло до него так быстро. Я ведь речь на 4 часа подготовил. И вот, настало время нашего великого и эпичного испытания какашевскими колокольчиками. Вы можете использовать все и действительно пытаться меня убить, иначе ничего не получится. Не давая вставить Сакуре слова о том, что это опасно, я решил взять у Какаши индульгенцию на все свои действия. Какаши-сенси, вот прям все можно использовать. Да, Наруто, все. Даже супер-мега-запретную технику руки второго. Да, Наруто, можно. Какаши, видимо, подумал о массовом теневом клонировании. Наивный. Саске, ты должен будешь мне помочь. Я немного усовершенствовал технику, которую прочел в свитке Хокаге. Она была написана между строк другой техники особыми чернилами, которые видны только в лесу при свете луны, предварительно окропленные слезами девственницы. У Какаши начал подергиваться глаз, ну да, ему еще отчет макаку писать, а с того станется отправить Какаши проверять. А с него станется, ведь после демонстрации техники поводов считать мои слова полным бредом будет сложно. И что это за техника? И что мне надо будет делать? Учиха был немного пофигистичен или просто еще не отошел от случившегося. О, ничего сложного, просто присмотришь за моим бессознательным телом. Второй вообще эту технику придумал, когда был еще мал, и использовал только единожды. Правда, после этого он перестал быть брюнетом, став платиновым блондином. Но я понял, как сделать так, чтобы не попасть под действие техники, надо быть в отключке. Так что присмотри за телом. Итак, техника неведомо хренового призыва. И пафосно плюнув на ладонь, которую приложил к земле, растянул круг из нечитаемых закорючек и создал облако чакры дыма, как при призыве, После выбросил из инвентаря куклу и активировал хипсель мод.